Mūžamies, ceru, Jēzus, Cārī, Jēzus. Часть служения на каунтера в церкви, где это поклонение. Поклонение самое главное, самое драгоценное для меня. Когда сам Иисус тебе служит, не человек, хотя служителя это важно, важны. Поклонение. Ты соединяешься с Иисусом. Ты говоришь, насколько ты Его любишь. Все, просто поклонись Ему. Скажи, Иисус, я Тебя люблю. Иисус, я Тебя люблю. Иисус, мы одно, одним с Тобой. Святой Царь. Святой Царь. Свят, Иисус, Ты свят. Мы поклоняемся, мы соединяемся с Тобой, Иисус. Служи нам, говори к нам, Дух Святой. Говори к нам, Дух Святой. Что Ты хочешь сказать? Что мы должны слышать сейчас? Дай нам мудрость. Открой наши сердца. Открой наши глаза видеть Тебя, Иисус, таким, какой Ты есть. Ты красивый Бог. Ты красивый Бог. Ты красивый Бог. Я люблю Тебя, Иисус. Я просто люблю Тебя, Иисус. Мы поклоняемся Тебе. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Святой, я поклоняюсь Тебе, моя любовь. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Наша свобода, наша победа. Наше исцеление, наш фундамент, наша слава, наша надежда, Иисус, Иисус, наш самый лучший друг, Иисус, Святой Иисус. Нет такого, как Ты, Иисус. Нет такого, как Ты, Иисус. Jesus, Jesus, мы поклоняемся Тебе. Захвати нас, Иисус, Дух Святой, захвати нас. Кину нас содора, мара, кида наши. Кину нас содора, мара, кида наши. Кину нас содора, мара, кора си. Only one name, Jesus. Only one name gets the glory. Only one name that we worship, Jesus. We bow down to only one name, Jesus. Open your eyes to Jesus. Ты святой, самый драгоценный Иисус, это Ты, самый драгоценный, это Ты, наша надежда, это Ты. It's all about You, Jesus. It's all about You, Jesus. not about me, it's all about you, Jesus. It's all about you, Holy Spirit. It's all about you, Atiens. It's all about you, Jesus. Спасибо. Спасибо. Поклоняемся тебе, Иисус. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus be the name. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. That gets all the достоин всей нашей жизни. Достоин Иисус. Достоин Иисус. Достоин всей славы. Достоин всей поклонения. Святой. Святой Иисус. Of glory, beautiful Jesus. Мы смотрим на твою красоту и восхищаюсь. У меня нет слов. Свят, свят, свят. Я падаю на мое лицо и говорю: свят тебе, свят Иисус. святы. Аллилуйя. Аллилуйя. Превозносим Тебя, Иисус. Превозносим Тебя, Иисус. Превозносим Тебя, Иисус. We exalt you, Jesus. We exalt you, Jesus. Jesus. Jesus. Живой, Иисус живой, Он сидит на троне, Он победил. Спасибо, Иисус. Ты живой, Иисус. Ты живой, Ты действуешь. Твоя кровь еще сильна. Мы принимаем эту победу. Спасибо, Иисус. Живой. He's alive. He's alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus. Его жизнь живет внутри тебя. Его жизнь внутри тебя. Та сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, живет в тебе. Этот дух живет в вас. В каждом из вас. Спасибо, Иисус. Спасибо за воскресенье. Спасибо за победу. Спасибо за Твою силу. Спасибо за Твою кровь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус, мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя. О, спасибо. Спасибо за Твою жизнь. Спасибо за Твою жизнь. О, спасибо. Ты знаешь, как касаться. Спасибо, Иисус. Спасибо за Твое присутствие, за Твою жизнь, за Твою кровь, за Твое служение. Спасибо, Иисус. It's all about You, Jesus. Слушай через нас, говори через нас. Самое главное — это Твое присутствие. Самое главное. Это что Ты здесь. It's all that matters. It's all about You, Jesus.